что угодно, лишь бы их заткнуть. Ресторан — ненасытное чудовище, черная дыра потребностей. Отец не спрашивал моего мнения, просто решил, что я вольюсь в дело, а потом умер. Как и все шеф-повара, прожил жизнь в запаре и хаосе, а мне оставил собирать осколки. Я зажимаю виски двумя пальцами в попытке отогнать панику. Возможно, дело не в погоде. Первая неделя октября, ранняя осень, но дни становятся короче, холодает. Возможно, причина в другом. Просто сегодня каждая неудача воспринимается острее. Дверь открывается. Это он. У меня на душе светлеет. Радость переливается через край. Я чувствую себя ничтожной, капельку похотливой и, вероятно, полной дурой. Однако это самое приятное ощущение, которое дарит работа в ресторане, и я только за. Дважды в неделю я обеими руками за. Эйден Томас молча сидит в моем баре. Мы не разговариваем, за исключением обычных любезностей. Все па в этом танце хорошо нами изучены. Стакан, кубики льда, барный пистолет. Бумажный костер. На картоне старинным курсивом написано «Амандин». Одна вишневая кола. Один довольный мужчина. Спасибо. Я коротко улыбаюсь и нахожу занятие рукам. Ополоснуть шейкер, расставить баночки с оливками и лимонными дольками. В перерывах украдкой поглядываю на Эйдена. Я выучила его наизусть, как стихотворение, которое никогда не надоедает. Голубые глаза, темно-русые волосы, ухоженная борода. Морщинки вокруг глаз говорят о прожитых годах. О том, что он любил и потерял. Его руки, одна лежит на стойке, другая держит стакан. Уверенные, сильные, многое повидавшие. На стойку облокачивается Кора. «Эмили, что еще?» Ник говорит, филе нужно списать. Я сдерживаю вздох. Кора не виновата в капризах Ника. «И почему же?» Говорит, нарезка не годится, и время готовки ни к черту. Я неохотно перевожу взгляд с Эйдена на Кору. «Я его не оправдываю», — добавляет она. «Просто он просил передать». В любое другое время я бы вышла из бара и сама разобралась с Ником. Но он не лишит меня этих минут. «Скажи, что сообщение получено». Кора ждет продолжения. Она не хуже моего знает, что Ник не удовлетворится полученным сообщением. Передай ему, если будут жалобы на филе, я разберусь с ними лично. Обещаю взять всю вину на себя. Филе Гейт войдет в историю. Суффикс «гейт», английское «гейт», стал употребляться для названия громких скандалов после «Уотергейта». Политического скандала в США в 1972-1974 годах, повлекшего отставку президента. «И скажи, что сегодня все в восторге от еды. Пускай меньше беспокоится о филе и больше о выдаче, раз уж его парни присылают холодные блюда». Кора поднимает ладони, мол, «хорошо, хорошо», и направляется обратно в кухню. «На этот раз я позволяю себе вздохнуть». Я уже готова взяться за пару бокалов для мартини, которые нуждаются в полировке, как вдруг чувствую пристальный взгляд Эйдена. Он поднял глаза от стойки и слегка улыбается. «Филе Гейт?» Черт, он слышал. Я выдавливаю смешок. «Извини за сцену». Он делает глоток вишневой колы и качает головой. «Не извиняйся». Улыбнувшись в ответ, я переключаю внимание на бокалы для мартини, на сей раз по-настоящему. Краем глаза вижу, как Эйден допивает колу. Наш танец возобновляется. Наклон головы, счет, краткий взмах рукой на прощание. Вот и закончилась лучшая часть моего дня. Я забираю счет Эйдена, $2 чаевых, как всегда, и пустой бокал. Только вытирая стойку, замечаю нарушение, перемену в нашем хорошо отрепетированном ПА-ДД. Бумажная подставка, которую я сунула под стакан. Сейчас самое время выкинуть ее в мусорную корзину, но я не могу найти подставку. Может, упала? Обойдя стойку, оглядываю пол у барного стула, на котором Эйден сидел всего несколько минут назад. Ничего. Очень странно. Однако факт остается фактом. Подставка исчезла. Глава 3. женщина в сарае. Он привел тебя сюда. Ты рассмотрела его владения урывками, брошенными украдкой взглядами. Ты годами прокручивала эти образы в голове, деталь за деталью. Дом в центре участка, зеленая трава, ивы. Все растения подстрижены листочек к листочку. Отдельный гараж, амбар, стойка для велосипедов, рассредоточенные по территории, словно кексы на блюде. Змеящийся между ветвей высоковольтный кабель. Ты выяснила, что этот мужчина живет в красивом, спокойном месте, где полагается играть детям и расти цветам. Он быстро шагал по тропинке вверх по склону. Дом скрылся из виду, сменившись бесконечной чередой деревьев. Наконец он остановился перед сараем. Четыре серых стены, односкатная крыша. Никаких окон, вокруг не за что уцепиться, некому воззвать. Он взялся за металлический навесной замок, выбрал ключ из связки. Внутри тебе объяснили правила нового мира. Тебя зовут Рэйчел. Он сжал твое лицо в ладонях, так что поле зрения ограничивалось его пальцами. Даже стоя на коленях, он все равно возвышался над тобой. Тебя звали не Рэйчел. Он знал настоящее имя, видел в твоем водительском удостоверении, когда забрал бумажник. Но он сказал «Рэйчел», и было жизненно необходимо принять сей факт. То, как он это произнес, раскатистость его «Р» и окончательность «Л». «Рэйчел» представляла собой чистую страницу без прошлого, куда можно вернуться. Рэйчел могла выжить в сарае. «Тебя зовут Рэйчел», — заявил он, — «и никто не знает, кто ты». Ты кивнула с недостаточной готовностью. Отпустив лицо, он схватил тебя за свитер и впечатал в стену, зажав предплечьем шею, запястье впилось в горло. Воздуха не хватало, кислород закончился. Окружающий мир постепенно мерк, но приходилось слушать. «Я сказал», — повторил он, — «никто не знает, кто ты, никто тебя не ищет. Тебе нахрен ясно?» Он ослабил хватку. Перед тем, как закашляться, захрипеть и все остальное, я кивнула. Словно сама верила, словно от этого зависела твоя жизнь. Ты стала Рэйчел. Ты уже несколько лет Рэйчел. Ты выжила благодаря ей, благодаря себе. Ботинки, сухие листья, задвижка. Вздох. Обогреватель. Все как обычно, за исключением его. Сегодня он торопится, будто оставил кастрюлю на плите. Ты еще не прожевала последний кусочек куриного пирога, а он уже забирает контейнер. Пошевеливайся,